старой школы мужики. Жизнь всегда распахивает двери тем, кто созерцает у реки. Чудеса не ищут оправданий, в чистом поле много горьких трав. Тот, кто плавал в озере страданий, до своей любви добрался вплавь. Чудеса не ищут оправданий, в этом поле много горьких трав. Тот, кто плавал в озере страданий, до своей любви добрался вплавь. Наша жизнь все абы и да кабы. Мы не знаем правила игры. Сильный иногда бывает слабым, и глаза беспечны до поры. Пахнет свежей краской в подворотне, и счастливый летом дорожит. Каждый день есть музыка Господня, чтоб любить, надеяться и жить. Пахнет свежей краской в подворотне, и счастливый летом дорожит. Каждый день есть музыка Господня, чтоб любить, надеяться и жить.